Глава 12. В здание моего завода начали вваливаться десятки людей. На этот раз слух меня подвел. Поначалу я думал, что их там 2-3 десятка, но, как оказалось, я сильно преуменьшил. Бегло посчитав головы появившихся мужчин, я понял, что Углов привел за собой чуть больше 50 человек. И как это понимать? Вооруженный захват завода? Рэкет? Я точно в 19 веке живу? А то ситуация подозрительно напоминает 90-е из моего мира. Правда, вошедшие вслед за Андреем Угловым мужчины совсем не похожи на бандитов. Я, конечно, не удивлюсь, если у них под куртками скрывается огнестрельное оружие, выданное моим соперником. Но пока что обратный виток никак не отреагировал. Как правило, это означает, что опасность мне не угрожает. «Вы не хотите объясниться, Андрей Всеволодович?» – спросил я, пока граф Давыдов испуганно отступал за мою спину. «Кто все эти люди?» «Здравствуйте, господин Давыдов!» – улыбнувшись, поприветствовал граф Углов, а затем повернулся ко мне и произнес. «Я услышал, что Антон Сергеевич решил вложиться в ваш завод. А раз уж такой важный человек, как граф Давыдов, переводит свои деньги на счет вашего завода, значит, это должно приносить хорошую прибыль. Я решил последовать его примеру. Хочу вложиться в ваше предприятие, Алексей Александрович». «Что-то здесь не так. Он ведь врет. Не может быть такого, чтобы он был заинтересован в развитии моего завода». «Допустим», – кивнул я. «Но зачем вам для договора о вкладе приводить с собой сюда еще полсотни мужчин?» «Так вы не поняли?» хмыкнул Углов. «Они и есть мой вклад. Я предлагаю вам взять к себе на работу 58 рабочих. Зарплату им буду платить я. Взамен буду получать определенный процент. Какой? Договоримся». «Почти 6 десятков рабочих рук?» «Да уж, не стану скрывать, мне бы такая команда очень пригодилась. Особенно если учесть, что оплачивать их труд буду не я. Но есть одно «но». Я бы, возможно, подумал над этим предложением, если бы это предложение высказал тот же Давыдов, Углов-старший, Разумовский или сам князь Игнатов. Да кто угодно, но точно не Андрей. С ним я дел иметь не собираюсь. Готов поклясться, что в данной ситуации его волнуют отнюдь не деньги. Он преследует другие цели. Наверняка хочет опять подгадить мне. Каким образом, вопрос. Но вариантов может быть множество. К примеру, кто-то из приведенных им людей может быть двойным агентом. Все вряд ли, но человек 5 работников, которым он доверяет, могут передавать ему информацию о моей деятельности. Или даже совершить саботаж. Тот же поджог, как вариант. Или подбросить мне что-нибудь. Какие-нибудь запрещенные зелья или чьи-то документы. План прост. Останется вызвать сюда городовых, убедить их провести обыск, и на меня повесят преступление, которое я не совершал. Или же... Стоп! Нет, он ведь может провернуть еще более изящный ход. Как же я сразу не догадался. Гигея, ты здесь? Здесь. Телесфора не чувствую. Видимо, мой брат пока что не наблюдает за своим избранником. Поэтому они меня не глушат. Зачем ты звал меня, Алексей? Наблюдай за его рексой. Скоро ты поймешь, как Углов хотел обмануть нас. И тебя, и меня. Теперь ставки в войне лекарских богов высоки, как никогда. Все мои соперники выбыли из игры, все, кроме Телесфора. Сеченов и Подолирий встали на нашу сторону и приняли тот факт, что возвыситься должна именно Гигея. Махон потерял свое право на пустующий трон из-за глупости своего избранника. Владимир Павлов поставил на кон все и проиграл мне. Поэтому они с Махоном тоже вышли из игры. Еще нескольких лекарских богов прикончили некроманты. Получается, что единственный, кто отделяет Гигею от становления главной богини лекарей, это Телесфор и его избранник Андрей Углов. Думаю, они оба понимают, что эта война почти подошла к концу, а потому будут использовать любые, даже самые грязные трюки. И ситуация гораздо страшнее, чем можно подумать. Если бы, предположим, в финале остались только мы с Павловым или же я с Сеченовым, такие ситуации меня бы не напрягали. Ведь Махаон и Подолирий стремятся помочь людям. Если бы ситуация обернулась против меня, чисто теоретически я бы согласился отдать им победу. Но Телесфор... Не понимаю, о чем он вообще думает. Я удивляюсь, как этот бог до сих пор не погряз в некротике. Он готов собственноручно создавать пациентов, другими словами, организовывать ситуации, в которых люди с большей вероятностью пострадают или заболеют. И все это для того, чтобы поднять собственный уровень сил. Это как если бы мне не хватало пациентов, и я вышел на улицы резать людей, чтобы потом их вылечить. Или распространил инфекцию, чтобы мне было чем заняться. Ни в коем случае нельзя передавать ему первенство. А ведь именно за этим они с Угловым сюда и пришли. Андрей Всеволодович, вклады больше не принимаются. Я уже набрал достаточно рабочих. Новые мне не нужны, — ответил я. Я заметил, как у Андрея дернулся глаз. Видимо, он не думал, что мне удастся так оперативно набрать новых сотрудников. «Вы меня не расслышали?» — нахмурился он. «Увольняйте всех, кого наняли. Возьмите моих людей. Вы так сможете сэкономить целое состояние. Я ведь уже объяснил, что сам буду оплачивать их труд. А взамен заплатите мне 5% от прибыли. Мне этого хватит». «Да, дайте нам работу, господин Мечников!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Нам семьи нужно кормить!» Вслед за этим мужчины подняли шум и все остальные. Думаю, вся эта ситуация — часть той пьесы, которую задумал Углов. Уверен, он специально подговорил нескольких мужчин, чтобы они в случае моего отказа подняли бунт. «О чем речь?» — крикнул я, чтобы все присутствующие могли услышать мой голос. «Дайте отгадаю. Господин Углов пообещал, что я уже выделил вам рабочие места. В таком случае бросаться стоит на него, а не на меня. Это он вас обманул. Мы с ним ни о чем не договаривались. Я впервые слышу это предложение. Работы у меня для вас нет, господа. Обижайтесь, сколько влезет. Но пока что новых сотрудников я не принимаю». Я перевел взгляд на Углова и добавил. «А вы, Андрей Всеволодович, покиньте территорию, которая вам не принадлежит. Иначе я вызову городовых и разгоню всю вашу компанию уже с помощью органов правопорядка. Только в таком случае вы обычным предупреждением не отделаетесь». Я заметил, как губы Андрея что-то произнесли, едва слышимо. То ли он выргался, то ли осыпал меня проклятиями, но все же не стал больше продолжать споры. «В таком случае, господа», — обратился он к толпе, «идемте за мной. Если Мечников не хочет давать вам работу, я сдержу свои обещания и устрою вас в другое предприятие». «Куда же, на свой завод? Оружие производить? Печальная картина. Рано или поздно я найду способ вывести его на чистую воду. И тогда все его сотрудники тоже, вероятно, получат реальный срок. Кого-то отправят в Хоперский район в сады, а кого-то и в тюрьму, откуда, в отличие от садов, выйти на выходные к 7 уже не получится. И всю эту толпу Углов тянет вслед за собой, на дно». Как только цех моего завода опустел, я вновь мысленно обратился к Гигее. «Ну что, поняла, чего хотел добиться этот засранец?» «Понятия не имею. Подослать шпионов?» «В том числе. Но главное, его замысел гораздо хуже. Помнишь, как он следует третьему завету клятвы лекаря? Вкладывая деньги, которые получает от продажи оружия, в лекарские фонды и госпитали. Таким образом, он продвигает лекарское дело и...» Гигея резко замолчала. Похоже, до нее дошло. «Да, да, у нас завод, который производит препараты и оборудование для лекарей. Дав нам сотрудников, он сделает свой вклад. Понимаешь, к чему бы это привело?» «Да чтоб этого урода темный мир сожрал!» — выругалась Гигея и тут же материализовалась рядом со мной. Я оглянулся, чтобы убедиться, нет ли поблизости графа Давыдова. Но, к счастью, Антон Сергеевич удалился в другой цех. Он не мог видеть богиню, даже если бы стояла рядом со мной. Но мое взаимодействие с ней все равно выглядело бы подозрительно со стороны. Будто я веду беседу с воображаемым другом. «Не знаю, как тебе, а мне он уже надоел, Алексей. Тебе нужно его прикончить», — заявила богиня, пылая от ярости. «Делай, что хочешь, хоть на дуэль его вызови». «Так, успокойся. Во-первых, перестань командовать. Мы с тобой работаем на равных. Не забывай, что твоя сила зависит от меня. Во-вторых, послушай себя со стороны. Ты буквально можешь это сделать через мои органы чувств. Какое убийство, какая дуэль? Мы с тобой лекари или некроманты? Я не стану этого делать без острой необходимости. Вообще будет здорово наказать этого юриста на его же поле боя. Загнать его в ловушку законов. Тогда это его сломит. Это, пожалуй, будет наказанием похуже смерти». «Хм...» — вздохнула Гигея. Ты прав, но все равно его поступок. Я ведь правильно поняла, что план Углова заключался в том, чтобы забрать нашу магию. Именно, если бы он вложился в мой завод, то телесфор начал бы получать силу от всех действий, которые я здесь совершаю. Каждое лекарство, каждый аппарат, все это полетело бы в их копилку, а не в нашу. Если бы я купился на это предложение, мы бы отдали телесфору с Угловым победу. Я не хотела тебе говорить, Алексей, но вообще-то имеет смысл поторопиться, сказала Гигея. Ты это о чем? Мне нужно взойти на пустующий трон до конца этого лета. Самый крайний срок — середина сентября. У меня есть странное ощущение. Можешь считать это обычное божественное чутье или интуиция, но факт остается фактом. В темном мире что-то происходит. А секта, которая действует в Саратове, этому только способствует. Если не поторопимся, они сделают еще несколько ходов. И в какой-то момент у нас будет слишком мало сил, чтобы противостоять такому количеству некротики. Значит, Углу фактически мешает нам защитить людей от темной магии. Понял тебя, Гигея. Я буду следить за его действиями. Думаю, в ближайшие пару месяцев мы его точно поймаем. Он от нас не скроется. Как только богиня исчезла, я подошел к окну и выглянул на улицу. Вся толпа, которую приводил сюда Андрей Всеволодович, направилась на территорию соседнего завода. Что ж, выходит, я был прав. Он и вправду решил поручить им разработку оружия. Получается, что он ушел сюда, понимая, что в любом случае останется в плюсе. Передаст сотрудников мне, и его бог получит поток магии от моего завода. Не передаст, сможет заставить их трудиться на своем предприятии. Я вернулся в кабинет, закончил оформление бумаг о сотрудничестве с графом Давыдовым, а после этого сразу же рванул в бордель. Пока есть свободное время, нужно продолжить работу над загадкой Павла Петровича. Дядя сейчас лежит в госпитале. Моя помощь ему больше не требуется. Остается только заскочить к Кате сегодня вечером, проведать их с Сережей и как-то оправдать отсутствие дяди. Хотя, учитывая, как я провел операцию, он выписаться сможет уже через пару дней. Лучше умолчать о его операции. Нет смысла лишний раз беспокоить женщину, которая так натерпелась бед из-за Олега и врагов нашей семьи. «А я уж начал думать, что вы не вернетесь», — произнес Павел Романов, когда я вошел в комнату, сокрытую внутри публичного дома. «Я создавал новый аппарат, чтобы исследовать вашу кровь, Павел Петрович. Осталось только придумать, как ее из вас извлечь». «Для этого придется нарушить целостность колбы?» «Разбивать я и не буду, но поищу другие отверстия, через которые смогу добраться до вашего искусственного сердца». «Зараза, я хотел объяснить все это намного мягче, но не могу ему врать из-за магии Романовых». «Алексей Александрович, скажу вам прямо. Я прожил очень длинную жизнь, причем не самую приятную. Если вдруг вы случайно ошибетесь и прервете мое существование, знаете, я не буду держать на вас обиду. Но за рексу своего потомка, Николая, отвечать не могу». Я мысленно рассмеялся. Такое себе утешение. Хотя у меня и в мыслях не было рисковать его жизнью. Я буду действовать предельно аккуратно. На этот раз я прихватил с собой не только камеру Горяева, но еще и фонендоскоп. Он тоже сыграет свою роль. «Прошу прощения, Павел Петрович», — переворачивая капсулу, произнес я. «Но вам придется немного побыть в горизонтальном положении». Таким образом, я открыл себе доступ ко всей нижней поверхности капсулы, содержащей в себе огромное количество механизмов. Затем надел фонендоскоп, приложил его к головку к холодному металлу и начал прислушиваться. В правых отделах основания колбы была тишина, а вот слева слышался монотонный стук, но не такой, какой издает сердце, механический. Я даже обнаружил плотную мембрану, куда можно ввести шприц. Настал момент истины. Я ввел иглу, потянул на себя поршень, и в шприц полилась жидкость. На этот раз клетва лекаря не активировалась. Значит, в этой системе сосудов некротики нет. Но кровь у господина Романова почему-то бесцветная. Мутная за счет плавающих в ней веществ, но каким-либо цветом ее описать не получится. Теперь понятно, чего он такой бледный. Но непонятно, с какой стати вместо крови в нем циркулирует черт знает что. Раз кровь не красная, значит, в ней нет эритроцитов. А из этого следует, что голова живет без гемоглобина, переносящего кислород. Интересно, будто передо мной вообще не человеческая голова. Какие-то инопланетные технологии, честное слово. Прогнав полученный образец через камеру Горяева, я обнаружил, что эритроцитов в этой жидкости вправду нет. Однако тромбоциты и лейкоциты в наличии имеются. Значит, система свертывания крови и иммунитет работают как надо. Прекрасно. А откуда голова получает кислород в таком случае? Что ж, по крайней мере, я сделал еще один шаг вперед. Теперь знаю, в основании колбы встроено маленькое механическое сердце, которое прокачивает неполноценную кровь. В следующий раз придется разобраться с дыхательной системой. Закончив работу, я написал краткий отчет императору, а затем передал его одному из гвардейцев. Больше задерживаться я не мог. Уже стемнело, а меня ждали дела. Сначала я заскочил к Кате и сказал, что дяде доверили лекарское задание в одном из городов Саратовской губернии. Пришлось солгать, что Олегу нужно излечить влиятельного человека, поэтому информацию об этом не распространяют. Я мог спокойно выдумывать любую историю, потому что был уверен на 100%, что дяде уже ничего не грозит, и наша с ним ложь не вскроется. После этого я вернулся в свою служебную квартиру, где меня встретил Доброход. Он недовольно окинул меня взглядом из-под лоби, после чего заявил. «Ты опоздал, хозяин, на целый час!» «Спешил со всех ног, дружище», — пытаясь отдышаться, произнес я. «Где тот домовой, которому я должен помочь?» «Тихоня!» — крикнул Доброход. «Выходи!» Из-за моего холодильника появился маленький, едва заметный старичок. Причем едва заметный — это мягко сказано. Он был прозрачным, будто я не с домовым имею дело, а с призраком. Странно. Домовые обычно легко переходят в телесную форму. «Здравствуйте, господин», — сиплым голосом прошептал Тихоня, затем закашлялся, протер бороду и добавил. «Только вы можете мне помочь. Кажется, я исчезаю, истончаюсь». Не успел я задать ему даже первый вопрос, как за моей спиной щелкнул замок. Кто-то вставил ключ и отпер мою квартиру снаружи. Дверь распахнулась, и передо мной появился Евгений Балашов. «Добрый вечер, Алексей!» Улыбнувшись во весь рот, воскликнул Евгений. «Все, выписали меня!» «Точно, я ведь сам отдал ему ключи от квартиры и сказал, чтобы он приходил ко мне в любой момент». «Он! Это он!» Неожиданно закричал Тихоня, снова закашлялся, затем рухнул на задницу и пополз к стене. Домовой трясущимся пальцем указывал на Евгения. «Это из-за него я болею! Он разрушил мою жизнь!»